Увлекся, сам виноват, раньше нужно было уходить, подумал Сталин, когда мсье Жюль Рими подвешивал ему золотую медаль чемпиона мира по футболу 1954 года. 5 июля 1954 года в СССР стартовал прокат картины Walt Disney Company «Война и мир. Битва за космос». А 6-го, к вечеру, по инициативе Маленкова и Игнатьева собралось внеочередное заседание бюро президиума ЦК КПСС. Кто такие Джо и Джуниор, гадать было не нужно. Для советского проката их озвучивали Иосиф и Василий Сталины, а вот старый и хитрый попугай Чилли, советник Джо в начале фильма, выглядел очень провокационным персонажем. В Чилли легко угадывался Ильич, Владимир Ильич, сам Ленин, святой Ленин. Он характерно грассировал, сыпал узнаваемыми фразами и был, в целом, положительным персонажем. В целом положительным, но при этом комичным. Над ним смеялись, собрались в неполном составе. Кузнецов, Брежнев и Шелепин находились в Швейцарии, Королев на Байконуре, Курчатов в Алеши-в-Сити, а Лебедев в Лос-Анджелесе. Присутствовали председатель ХКТО, первый секретарь бюро президиума ЦК КПСС, председатель президиума Верховного Совета СССР, верховный главнокомандующий Вооруженных сил Социалистического Содружества, генералиссимус, Рокоссовский Константин Константинович, председатель Совета Министров, Косыгин Алексей Николаевич. Заместитель председателя ХКТО, секретарь бюро президиума ЦК, министр государственной безопасности, председатель комиссии высшего партийного контроля, маршал ГБ, Судоплатов Павел Анатольевич, первый заместитель председателя Совета министров, председатель ГКК, Маленков Георгий Максимилианович, министр иностранных дел, Громыко Андрей Андреевич, министр внутренних дел, генерал-полковник, Меркулов Всеволод Николаевич. Военный министр, заместитель командующего ВС Социалистического Содружества, верховный маршал, Василевский Александр Михайлович, министр государственного контроля, генерал-полковник, Абакумов Виктор Семенович, заместитель председателя Совета министров, председатель спецкомитета при Совмине, Игнатьев Семен Денисович, председатель Госплана, Сабуров Максим Захарович. Ну и смеялись, пожал плечами Абакумов, над Джо тоже смеялись и даже больше. «Вы к чему ведете-то, Георгий Максимилианович? Нашу страну этот фильм прославляет, и всем дает понять, что на реванш у крыс шансов нет. Космос наш, вы уж постарайтесь, чтобы Джуниор из него живым вернулся. Очень хочется продолжение посмотреть». Все присутствующие, кроме Маленкова и Игнатьева, дружно улыбнулись. Полуторачасовой фильм «Война и мир. Битва за космос» заканчивался запуском пилотируемого Джуниором космолета. И посмотреть продолжение действительно хотелось. «Вы что, правда не понимаете, что это глумление над святынями?» — угрюмо буркнул Маленков. «Правда не понимаем», — кивнул Павел Анатольевич Судоплатов, который обсуждал этот вопрос со Сталиным-старшим, еще во время работы того над озвучиванием роли Джо. «Это мультфильм. Сказка. В рамках жанра все очень даже корректно. Никакой враждебной пропаганды экспертиза в этом фильме не обнаружила. Да, попугай узнаваем, но он ведь хороший, положительный персонаж, который только повысит в мире интерес к реальной исторической личности Владимира Ильича, великого человека, что бесспорно, но отнюдь не святого. Мы никого не канонизировали и не планируем. Коммунизм – это цель, а не религия». Цитата Сталина из его статьи с инициативой о захоронении тела Ленина, немного сбила пафос с вопроса Маленкова. Иосиф Виссарионович призвал прекратить издеваться над останками основателя первого в мире социалистического государства, и предать их земле, как завещал покойный, и в соответствии с традиционными общественными нормами. Сталин тоже говорил о глумлении, но не над святынями, а над останками, и попытками сделать из них религиозную святыню. Не религия, но образ попугая все равно оскорбителен для великого человека, основателя нашей партии, основателя нашей страны. Чем же он оскорбительнее образа кота? Изобразил искреннее удивление Рокоссовский, последний житель сказочной планеты, который умел летать сам, без помощи самолета, выдающийся и уникальный. Аналогия вполне уместная, но попугай, у вас что-то личное против попугаев, Георгий Максимилианович, вздохнул Рокоссовский, но как видите, никто вашего негодования здесь не разделяет. Я разделяю. Голос Игнатьева был негромким, но уверенным, образ Ленина специально порочится, чтобы оправдать отход от ленинских принципов. Каких еще принципов, Семен Денисович? Какие у Ленина были принципы, например, по Африке? А Африка, Это ведь сейчас самая злободневная проблема для нас. Какой там может быть коммунизм, если они друг друга даже за людей не считают? Ленин говорил, что классовая солидарность всех сплотит, но в Африке один классовый дикарь с удовольствием убивает другого, точно такого же классового дикаря, только из другой деревни. Не ради свободы, и даже не ради наживы, а ради благосклонности духов предков. Там сейчас в каждом захваченном поселении устраивают самый настоящий геноцид. Ленин такого даже не предвидел, а Маркс с Энгельсом и подавно. Товарищ Мао предложил ввести в Африку войска, организовать просветительские фактории. «Вы в самом деле думаете, что это возможно, Георгий Максимилианович?» – спросил Рокоссовский. «У христианских миссионеров и колонизаторов ничего не получилось, а товарищ Мао пока только говорит много. У себя в Китае он до сих пор ничего хорошего не построил. Если бы не захваты Тайваня, Гонконга, Макао и Сингапура, страна бы уже голодала. Для настоящего коммуниста нет слова «невозможно», Константин Константинович. Поосторожнее с определениями, Георгий Максимилианович. Вашу инициативу поддержал пока только товарищ Игнатьев. Вы вдвоем здесь настоящие коммунисты? Нет, конечно. Я же про Африку говорил. Как можно сравнивать коммунистов с колонизаторами и христианскими миссионерами? Отчего бы и не сравнить, если Мао пытается пойти тем же путем и начать новую колонизацию Африки, только под коммунистическими лозунгами. При этом ему еще хватает наглости заявлять, что он единственный, кто идет верной дорогой. Это не колониализм, а просвещение. Это наш долг, как коммунистов. У коммунистов нет никаких долгов перед Африкой, и у СССР их нет, но они появятся, если мы влезем в эту авантюру. Я категорически против. Закончил прения Рокоссовский. Я за эксперимент. С каменным лицом, как школьник, поднял руку Судоплатов. И за поддержку инициатив товарища Мао Цзэдуна в Африке. Только не на государственном уровне, а по обкатанной схеме, нашими добровольцами, новыми просветителями-народовольцами. Усмехнулся министр государственной безопасности. Если получится, то мы были вместе, а если нет, то командовал и все испортил демагог Мао. Товарища Маленкова я рекомендую на должность командующего нашей добровольческой армией в Китае, а товарища Игнатьева его заместителем и начальником штаба, с присвоением соответствующих званий, конечно, генерал армии и генерал-полковника армии, изумился военный министр Василевский. Так точно, Александр Михайлович. МГБ оценивает вероятную численность добровольцев около 1 000 000 человек. 1700 наших бывших товарищей по партии, 300 увольняемых в запас, военнослужащих. Многие из них не хотят возвращаться к мирной жизни, вы и сами это знаете. Так что по численности даже не армия, а группа армий, или целый фронт. Разве что по численности, Павел Анатольевич. Наши бывшие товарищи по партии только с винтовками Мосина обращаться умеют. Да и то не все, научатся. Им ведь не Берлин брать, Александр Михайлович. В худшем случае, Пекин. Мало ли, вдруг сам товарищ Мао выйдет из доверия. Но будем надеяться, что до этого не дойдет. Он все же не африканский дикарь, а видный деятель и теоретик коммунизма. Даже в нашем бюро умудрился свою фракцию создать. Но вы все равно за ним там присматривайте, Георгий Максимилианович. Вчера он был сталинистом, сегодня уже ленинист, а завтра и вовсе до какого-нибудь чингисханизма откатится. Товарища Мао и его теории мы обсудим позже. Прервал не начавшуюся дискуссию Рокоссовский. Чем мы сможем вооружить армию добровольцев, чтобы со складов и в боеприпасах недостатка не было, Александр Михайлович? Для успешной войны в Африке или Китае все что угодно, Константин Константинович. С консервацией в солидоле. Нашлись бы только у этих народовольцев специалисты. Итак, средства имеются, добровольцы тоже. Цель сомнительная, но других никто не предлагает. Ставлю на голосование предложение товарища Судоплатова. Кто за? 8. Кто против? Нет таких. Воздержались товарищи Маленков и Игнатьев. Поздравляю вас с новыми званиями, товарищи генералы. Вам обоим предоставляется отпуск на 2 недели. Алексей Николаевич, представьте товарищей к наградам. Они же вашими заместителями работали. Успешно работали, и ГКК, и спецкомитет, под их руководством, свои задачи выполняли, так что звезды героев социалистического труда, Георгий Максимилианович и Семен Денисович заслужили честно. Рокоссовский встал и, облокотившись на руки, навис над столом заседаний. Спасибо вам, что взяли на себя ответственность в поиске истинно-ленинских путей к коммунизму. А про Мао, Павел Анатольевич не так уж не прав, так что будьте там начеку. Детали оговорим после вашего отпуска. До свидания, товарищи. Косыгин, председатель Совмина, альтернативная история. Вернувшись в Москву, товарищ Сталин первым делом сложил с себя полномочия председателя правления Федерации футбола СССР. Данное Василию обещание выполнено, сборная Советского Союза на чемпионате мира в Швейцарии выступила достойно, а кроме того, президентом ФИФА избрали Гранаткина, сам ФИФА переезжает из Цюриха в Киев, а следующий чемпионат сборных команд пройдет в РСФСР. Дальше пусть сами футболисты стараются тратить остатки своего драгоценного времени на игру, пусть и очень популярную, Иосиф Виссарионович не собирался. К тому же, с разгромом Британии и Второй Антанты, Третья мировая война не закончилась. Пылает Африка, вот-вот полыхнет Америка, тлеет Ближний Восток, да и Юго-Восточная Азия к войне готовится, там конфликтных очагов тоже хватает. То есть, мировой пожар уже раздут, и из этого нужно извлечь максимальную пользу. Нет, в руководство страной и армией Иосиф Виссарионович возвращаться не планировал. Рокоссовский, Судоплатов, Василевский, Меркулов, Абакумов и Кузнецов сформировали крепкое ядро в бюро президиума ЦК. Ядро, опирающееся не только на коммунистов и даже не столько на них, сколько на силовые структуры, вооруженную часть советского народа. Очень устойчивая получилась конструкция, никаких угроз этой власти не видно до самого горизонта. Теперь нужно попытаться заглянуть за горизонт. Коммунизм невозможно построить сейчас, а может быть и вообще никогда, но как общая далекая цель для человечества он отлично подходит. Хотя, никогда не говори никогда. Техническое и научное развитие приобретает взрывной характер, так что не исключено, что в обозримом будущем медицина изобретет вакцины от лени, жадности, подлости и бессовестности. В любом случае, на пути к светлой, пусть и недостижимой, цели, человечество будет становиться лучше, качественнее. Вот и нужно его увлечь, не штыками и прикладами гнать, а именно увлечь образами будущего, в котором всем захочется пожить. Телевидение – очень хороший инструмент, вот его и нужно использовать. Нужны передачи о будущем и нужны люди, которые их будут делать. Вот с поиска подходящих людей и нужно начинать. 16 июля 1954 года товарищ Сталин-старший через «Правду» объявил о начале литературного конкурса на лучший научно-фантастический роман на далеком будущем с главным призом – экранизацией произведения на студии Warner Brothers, голливудской кинокомпании, принадлежащей издательству «Правда». Третья мировая война возобновилась в горячей фазе на Ближнем Востоке, 23 июля 1954 года. Слишком желанной добычей для соседей стало королевство Саудовская Аравия, чтобы проводить независимую политику. Добыча относительно легкая и очень богатой. Спрос на нефть постоянно повышался, цена росла, достигнув уже 210 рублей за тонну, а почти половина объема, поступающей на мировой рынок нефти, добывалась слабой, не способной себя защитить, страной. Причем себестоимость добычи в этом средневековом королевстве составляла всего-то 20 рублей, то есть 0,1 от цены продажи, в 3-4 раза ниже, чем у основных конкурентов в регионе, Арабской Народной Республики, объединившей Египет, Сирию, Иорданию, Ливан и часть Ирака, и Ираном, с большей половиной Ирака. Не только нефть служила яблоком раздора. Королевский Саудовский дом финансово поддерживал радикальных исламистов во всех странах, которые уже становились большой проблемой и для шиитского Ирана, и для суннитской АНР. Словом, причина для войны имелась очень основательная, однако и шахин-шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви, и президент Арабской Народной Республики Гамаль Абдельнасер проявили политическую мудрость и согласовали свои действия с руководством Советского Союза. Почему это важно, понятно. Нефть у саудовских арабов покупали не только Восточная Азия, Америка и Африка, но и русские для своих оккупационных зон в Европе, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Южноафриканском Союзе, так им было выгоднее, чем доставлять по всему миру свою из Поволжья и Сибири. Новую Организацию Объединенных Наций собирать не торопились. Куда торопиться, если Третья мировая еще не закончилась и до сих пор непонятно, сколько государств ее переживет и в каких границах, поэтому ни с кем больше, кроме русских, согласовывать такие вопросы было не нужно. А русские не возражали. Несмотря на выгодную торговлю с РСФСР, а на нее приходилось больше половины внешнеторгового оборота КСА, Саудовское королевство на сближение не шло. Оно не только не допустило на свою территорию ни одной советской военной или военно-морской базы, но и не разрешило участие коммунистической партии в легальной политической жизни страны. Кроме того, первые эмиссары радикальных исламистов начали просачиваться в Среднеазиатскую Советскую Социалистическую Республику и на оккупированную территорию Турции. В общем, Чирий созрел, но сам Лопаце не торопился, так что хирургическую операцию признали нужной и своевременной. Саудиты купили очень много вооружений, но боеспособную армию создать так и не смогли. А что толку в танке, пусть и самом лучшем, если его экипаж делает в штаны даже при собственном выстреле? Что толку в самолете, если механик Абдул никогда не выполняет регламент обслуживания и постоянно забывает свои гаечные ключи и отвертки в воздухозаборнике? Своих Абдулов, конечно, хватало и в Анр, и в Иране, но там их, к счастью, к самолетам, да и вообще к технике, близко не подпускали. Их вооружали АК-47, надежным как наковальня, и определяли в пехоту, где взводными командирами служили в основном советские добровольцы-наемники, курды и афганцы, а у них особо не забалуешь, звери, как есть дикие и лютые звери, только в человеческом обличии. Они не были такими образованными, как выпускники советских военных училищ, но поддерживать идеальный порядок в своих подразделениях могли даже лучше. Русские всегда придерживались устава, поэтому Абдулы их боялись не сильно, а вот курды и афганцы дополняли устав личной инициативой, прекрасно понимая, что одним уставом эту сволочь в атаку не поднимешь. Это вам не русские. Курдистан – часть Кавказской Советской Социалистической Республики. Афганистан – часть Среднеазиатской Советской Социалистической Республики. Техники для армии Анр и Иран на двоих закупили меньше, чем одна Саудовская Аравия, зато их техника обслуживалась аккуратными и педантичными немцами, вся была на ходу и в достаточной степени освоена экипажами. В достаточной для этой войны, разумеется, авиация худо-бедно летала, артиллерия стреляла, а танки больше не таранили друг друга при маневрах. В общем, меньше, да лучше. Товарищ Мао Цзэдун, присылку ему в помощь целого миллиона коммунистов-ленинцев из СССР, расценил как опасность. Непрямую опасность для себя лично, опаснее и так некуда. Ситуацию Мао оценивал трезво и прекрасно понимал, что жить он будет ровно столько, сколько ему позволит русские. Любой в его окружении мог оказаться псом Судоплатова, с ледорубом за пазухой. Далеко не все в ЦК КПК поддержали его идеологический демарш против Советского Союза, а решительных людей в ЦК хватало. Далеко не все, это еще мягко сказано, на самом деле затеянные в СССР преобразования очень нравились подавляющему большинству в руководстве Коммунистической партии Китая, то есть тем, кто знал реальную суть реформ, начатых великим северным соседом. Рядовые коммунисты председателя Мао пока в большинстве поддерживали, но толку от этого было чуть. Рядовые китайские коммунисты точно так же будут поддерживать любого председателя КПК, который придет на его место. Словом, убрать его русские могли в любой момент, но вместо этого затеяли непонятную игру, в которой его, председателя Китайской Народной Республики, играли в темную. Его не лишили слова в правде, хоть и перестали публиковать на первой полосе и даже затеяли полемику, в результате чего появилась почти миллионная добровольческая армия коммунистов-ленинистов, которую и отправили в помощь Китаю. Вот вам, товарищи, возможность доказать свою правоту делом. Возможности вождь, товарищ Мао Цзэдун, который объявил себя единственным верным апостолом Ленина. Объявил-то объявил, но ведь не для того, чтобы воплощать ленинские идеи в Китае, а для того, чтобы их воплощали в Советском Союзе, однако его на этом этапе с легкостью переиграли. Русские все сделали правильно, и именно это вызывало раздражение председателя Мао. Ведь ленинский путь – это прежде всего право нации на самоопределение. Оно понятно, великорусский шовинизм был для космополита Ленина большим врагом, чем все эксплуататоры всего мира вместе взятые. А право нации на самоопределение – это мина замедленного действия, заложенная под любое многонациональное государственное образование, которое обязательно сработает, когда нации повзрослеют для самостоятельной жизни. К сожалению, эту мину разглядел не один Мао Цзэдун. Русские не стали дожидаться взрыва своей страны, а сами ее разделили. Все взрослеющие нации, которые имели основания считать русских колонизаторами, были выделены в две республики, Кавказскую и Среднеазиатскую. Во внешней политике они продолжали оставаться единой страной, а во внутренней получили полное самоуправление. Только какое может быть самоуправление при такой экономической зависимости? Фикция. В общем, обезвредили мину. Теперь если и бабахнет, то только у многонациональных соседей. Тоже неприятно, но уже не смертельно. Для пущего эффекта, русские присоединили к СССР Курдистан, Аксас, Афганистан. Ни курды, ни пуштуны, афганское большинство, русских колониалистами не считали, наоборот, считали освободителями и благодетелями. Они-то и стали самой надежной опорой центральной власти на южных границах. И совсем не удивительно, что главами КССР и САСС были избраны именно этнические русские, друг к другу, населяющие их народы относились с гораздо большим недоверием, чем к бывшим колонизаторам. Да и не было ни у одного народа опыта собственной государственности, всегда их кто-то колонизировал. Потом русские затеяли чистку в партии, вернее, затеял это грузин Сталин, кроме него на такое никто решиться не мог, но он ведь сам про себя говорил: «Я русский человек грузинской национальности», и доверил русский Сталин чистку партии человеку, которого к большой политике нельзя было подпускать даже в наморднике, Павлу Судоплатову, главному диверсанту НКВД МГБ. Итог ожидаемый. Из коммунистической партии РСФСР было вычищено 3/4 попутчиков, среди которых оказались и все верные ленинцы, не принявшие новаторских идей сталинизма. Теперь этих дураков-ортодоксов, верных ленинцев, отправили добровольцами в Китай. Ловко избавились под благовидным предлогом. Считайте, что правильный коммунизм строят в Китае. Ну так и поезжайте в Китай, помогите товарищам, а мы посмотрим, что у вас получится. Если что-то хорошее, то и у себя так же сделаем, а на нет и суда нет. И ладно бы отправили только партийных еретиков низшего уровня, их удалось бы переварить, но нет. Возглавлять эту орду фанатиков-ортодоксов назначили Маленкова и Игнатьева, членов бюро президиума еще сталинского ЦК и секретоносителей высшего уровня допуска. Доверие проявили, называется, и не принять их уже невозможно. Очень ловко товарищ Сталин поймал товарища Мао за язык. Теперь отказать коммунистам-ленинцам без потери лица не получится, а значит, нужно решать, что с ними делать, пока они, как монголы или маньчжуры, не взяли в Китай власть. Вся история России состоит из отправок таких вот казаков осваивать дикие земли, Урал, Сибирь, Дальний Восток. Похоже, дошла очередь и до Китая. Эти казаки-ленинцы недолго будут беспрекословно подчиняться председателю КПК. Не зря их русские отправили куда подальше. У каждого из этих казаков свой Ленин в голове, и Мао для них в этом вопросе не слишком большой авторитет. Тот же Маленков, например, Ленина лично знал. Если уж он пошел против сталинского большинства в своем бюро президиума, не имея под командой миллионную армию, то с армией, да против какого-то туземного теоретика. При первом же конфликте, Маленков подберет для КПК другого председателя и присягнет Москве на верность. Все русские казаки всегда так делали и будут так делать, хоть христианско-православные, хоть ленинско-коммунистические. Хотя об этом пока не догадывается и сам Маленков, человек он не слишком умный. Его, очевидно, тоже играют в темную, но играют наверняка, все ходы просчитаны. Мину ленинизма с Союза сняли и отправили дрейфовать по течению, и вот ее принесло в Китай, еще более многонациональный и неоднородный, чем Советский Союз. Не случайно принесло, с определенной заданной целью, и отправить ее дальше некуда, из боевого взвода снять невозможно. Дотянулся чертов Ленин из могилы. Товарищ Маленков, прямо вам скажу, задача перед нами стоит непростая. Это СССР обложился со всех сторон союзниками, поэтому у них есть время на сомнительные эксперименты, а мы сейчас, самый настоящий фронт. Китайская Народная Республика и Ленинская Коммунистическая Партия Китая с трех сторон окружены врагами. На западе и юге копят силы самые настоящие средневековые монархии, на юго-востоке американцы из США продолжают угнетать Филиппины, на северо-востоке предатель Ким Ир Сен, оказавшийся очередным Наполеоном, так что скучать не придется. Это я вам обещаю, ни вам с товарищем Игнатьевым, ни вашим людям. Каждый коммунист сейчас на счету. Кстати, товарищи, исключенных из КПСС за ленинский уклон, необходимо немедленно принять в КПК с учетом их партийного стажа, то есть с того дня, когда они вступали в партию. Мы не делим коммунистов на своих и чужих. Намек был более чем понятен. В Китае до сих пор действовала карточная система распределения, в которой коммунистам было положено больше. Чем больше стаж, тем больше благ. Такая социальная справедливость с ленинскими принципами не расходилась. Пайки по карточкам, пусть и повышенные, это нормально, это не капитал, это заслужили честно. Спасибо, товарищ Мао. Я собирался об этом просить. Это излишне, товарищ Маленков. Для КПК такое подкрепление – большое счастье. Не скрою, правые уклоны у нас поддерживают многие, так что не все вам будут здесь рады. Если столкнетесь со скрытым саботажем, немедленно извещайте меня. А пока давайте обсудим десант на Филиппины. Теперь у нас есть для этого силы. Глава 2. 5 августа 1954 года состоялось внеочередное заседание ХКТО Бюро Президиума ЦК. Присутствовали председатель ХКТО, первый секретарь Бюро Президиума ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета РСФСР, Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Социалистического Содружества, генералиссимус, Рокоссовский Константин Константинович, председатель Совета Министров РСФСР, Косыгин Алексей Николаевич, заместитель председателя ХКТО, секретарь Бюро Президиума ЦК, министр государственной безопасности, председатель Комиссии Высшего Партийного Контроля, маршал ГБ, Судоплатов Павел Анатольевич, министр иностранных дел, Громыко Андрей Андреевич, министр внутренних дел, генерал-полковник, Меркулов Всеволод Николаевич, военный министр, заместитель командующего ВС Социалистического Содружества, верховный маршал, Василевский Александр Михайлович, министр государственного контроля, генерал-полковник, Абакумов Виктор Семенович, первый секретарь Московского ГК КПСС, Брежнев Леонид Ильич, заместитель председателя Совета Министров, заместитель председателя ГКК, министр электронной промышленности, Лебедев Сергей Алексеевич, председатель ГКК, генеральный конструктор ОКПАДИН, Королев Сергей Павлович, министр по делам молодежи и спорта, Шелепин Александр Николаевич, министр ВМФ СССР, адмирал флота Советского Союза, Кузнецов Николай Герасимович, председатель спецкомитета, президент Академии наук, Курчатов Игорь Васильевич, председатель Госплана, Сабуров Максим Захарович. Итак, товарищи, на повестке дня у нас возобновившаяся Третья мировая война, возобновившаяся в новом формате. Впервые мировая война обходится без нашего участия, как одной из сторон конфликта. Впервые мы с вами, зрители, с чем всех и поздравляю, открыл заседание Рокоссовский. Не такие уж мы и зрители, Константин Константинович. Судоплатов выглядел чрезвычайно довольным, и было отчего, если проводить аналогию с футболом, мы, скорее, арбитры. Поздравляю, товарищи. Цинично это как-то, поздравлять с началом войны, заметил Косыгин, тоже ведь люди. А ну как начнут ядерными бомбами кидаться, такая вероятность не исключалась. Из 9 ядерных держав, 6 вступили, или вот-вот вступит в эту войну, уклонились только СССР, Аляска и Израиль, а война, это дело такое, в ней все средства для победы хороши. СССР, Аляска, США, КСША, КЮША, Техас, Калифорния, Израиль и АНР, последние две страны имеют по одному трофейному британскому спецбоеприпасу. Полно вам, Алексей Николаевич, в Ивана Карамазова-то играть, мы политики, представляющие свою страну, а политика – дело всегда циничное. Мы 3 войны на своем хребте вынесли, а американцы на этом богатели. Впервые мы с ними местами поменялись, отчего бы нам не порадоваться, за свой народ, будем военной техникой и боеприпасами торговать. Не хватало у нас средств сделать бесплатным общественный транспорт, теперь точно хватит. Хватит ведь, Максим Захарович, хватит, Константин Константинович, кивнул Сабуров. Хватит и на общественный транспорт, и на реформу системы образования, и на освоение целинных и залежных земель. Чужая война – это всегда очень выгодное дело, тем более что альтернативы нашим вооружениям на рынке нет и не предвидится. Мы монополисты. Поздравляю, товарищи. Спасибо, Максим Захарович. А от применения ядерного оружия мы попросим все стороны воздержаться. Объявим, что будем рассматривать такие случаи, как преступление против человечества, а виновников ловить и судить в Монреале. Это, конечно, не стопроцентная гарантия, но это пока все, что мы можем. Мы не можем угрожать ответным ударом из космоса, это только усугубит положение, ведь большинством погибших будут ни в чем не повинные гражданские. Ракуэлла такими заявлениями не испугаешь, себе на высшую меру он давно насобирал, а вот его исполнителей испугать можно, в том числе и летчиков. Подумайте над текстом заявления, Андрей Андреевич. Оно должно внушать страх. Будет внушать, Константин Константинович, заверил Громыко. Предлагаю как можно быстрее собрать в Москве саммит по ядерному разоружению и запрету на производство новых боеприпасов. Не дожидаясь учреждения новой АН, объявить об этом немедленно. В сочетании с предостережением от применения, эффект получим двойной. В любом случае, применит бомбу, или нет, а на основе этого саммита уже и формировать АН, или Лигу наций, или как там это теперь будет называться. А эти АН, или Лига наций нам точно нужны, Андрей Андреевич. Поинтересовался Василевский, мы и без них диктуем всем свою волю. Диктуем, Александр Михайлович, подтвердил министр иностранных дел, время сейчас военное и методы соответствующие, поэтому они встречают понимание. Но в мирной жизни лучше обходиться без откровенного диктата. Достаточно того, что новая организация расположится в Москве, товарищи. АН мы уже обсудили и решение приняли. В сегодняшней повестке его нет. Остановил начинающуюся полемику Рокоссовский. Сегодня мы собрались по поводу возобновившейся Третьей мировой. Нам нужно определиться, кому и в каком объеме помогать, чтобы добиться наилучшей для нас конфигурации мира. Панамериканская война началась 7 августа 1954 года с нападения Мексики на Техас. План у мексиканцев был очень незамысловатым, отвлекающий удар в Эль-Пасо и основной по Сан-Антонио через Лоридо. Мексиканских генералов не смутило, что в Эль-Пасо они столкнулись с ожесточенным сопротивлением, случайно оказавшейся там, бригады рейнджеров. Не смутило и то, что накануне Лоридо организованно покинули все англоговорящие жители. Мало ли что в этой жизни происходит, всяким случайностям в ней места хватает. Сомневающихся обозвали трусами и паникерами. Город разграбили, причем не только имущество сбежавших гринго, но и своих мексиканских соотечественников, и не спеша начали наступать на север, не встречая организованного сопротивления. Пограничники. 8 августа Конфедерация Южных Штатов Америки без объявления войны атаковала Тексаркану и Бамонт, но наткнулась на минные поля и очень умело подготовленную маневренную оборону. Как техасцам тайно удалось установить мины, было решительно непонятно, равно как и откуда взялись эти отлично подготовленные мобильные батальонные группы. В отличие от Мексики, в Кюше имелись генералы и офицеры с реальным боевым опытом большой войны, которые отлично понимали, раз все началось именно так, то Техас к отражению агрессии готовился давно и вдумчиво, а значит, подобных сюрпризов их ждет еще множество. Наступление остановили, чтобы переоценить обстановку, дождаться подкреплений с бывшего Северного фронта и... Чем черт не шутит, успеха мексиканцев, который заставит Техас отвести часть своих сил на юг, города на границе Техаса с Арканзасом и Луизианой. На следующий день, 9 августа, Карибская конфедерация и Республика Калифорния объявили войну Мексике и Кюша, и надежда на то, что мексиканцы могут поднажать, у генералов южан начало истончаться. С утра, 10 августа, в войну против Карибской конфедерации вступила Бразилия. А 11-го уже Куба объявила войну Бразилии, исполняя союзнический договор. Впрочем, Кубу никто всерьез не воспринимал, а зря. Утром 11 августа США вышли из режима перемирия, прорвали изрядно прореженную линию фронта в Кентукки и захватили Форт Нокс. А 12-го СССР предостерег все стороны конфликта от применения ядерного оружия. Причем не дипломатическим путем и не дипломатическим языком. Правда опубликовала заявление Рокоссовского, что СССР будет считать такие случаи преступлением против человечества, а все преступники, отдавшие преступные приказы, или исполнившие их, будут обязательно пойманы, доставлены в Монреаль, там судимы, а потом повешены, включая бортстрелков с бомбардировщиков и аэродромных техников, готовивших самолеты к вылету. Ядерная бомба неэффективна против войск, прикрытых авиацией и ПВО. Ядерная бомба – это средство геноцида, средства уничтожения и устрашения мирного населения. Мы не будем угрожать ударами возмездия из космоса, такое возмездие только увеличит количество невинных жертв, но будьте уверены, все виновные обязательно окажутся на скамье подсудимых. Это я вам обещаю от имени всего Советского Союза. Президент Кюша Джордж Линкольн Рокуэлл приказал изъять тираж «Правды», но это только увеличило количество осведомленных о предостережении русского вождя. Каждая местечковая газетенка свою первую полосу верстала по материалам «Правды», Поэтому 16 августа об этом знали уже все заинтересованные. 17-го мексиканский корпус вторжения был разгромлен в бою под Каталой. Остановленную минным полем, мексиканскую орду сначала накрыли огнем артиллерии и реактивных установок залпового огня, после чего поле боя около часа утюжили штурмовики Ил-40. Воевать мексиканцы не умели, а мексиканские генералы не умели командовать. То есть умели, конечно, но по-другому, там своя специфика. Главной задачей для них было удержать в узде свою орду, чтобы она не разбежалась грабить окрестности, вокруг ведь столько всякого соблазнительного, поэтому передвигались мексиканцы плотной маршевой колонной, как и полвека-века назад, когда никакой авиации еще не существовало. В нашей истории не пошли в производство, из-за отказа советской армии от авиации поля боя. Это сражение вошло в историю как техасская мясорубка. В течение часа было убито или искалечено более 60 тысяч военнослужащих мексиканской армии, то есть по 1000 в минуту, или по 17 в секунду. 6 гектаров, покрытые человеческим фаршем, в некоторых местах еще шевелящимся, описал поле боя военный корреспондент Хе Даллас Морнинг Ньюс в выпуске от 18 августа. Армия Мексики закончилась за 1 час, джентльмены. Я очень рад победе, но сейчас сильно жалею, что вызвался корреспондентом на эту войну. То, что я увидел, уже никогда не смогу забыть. Мы сделали более 3000 снимков, но единогласно решили их не публиковать. Война – это не просто страшно, война – это настоящий ужас. Даже для победителей. Армия Карибской конфедерации наступала с самого начала войны, почти не встречая сопротивления. Основные силы Мексики воевали на севере, на юге сопротивлялись только бандиты, не желающие без боя отдавать свои кормушки. Но что может сделать банда настоящей армии? Только намотаться на траки бронетехники и послужить им смазкой. Карибская армия наступала не спеша, но очень основательно, тщательно вычищая на захваченной территории криминальный элемент. Иногда, до трети мужского населения какого-нибудь захваченного городишки. Да, до трети, но это не зверство, это еще гуманно. На самом деле бандитами там были не треть, а большая половина мужчин. Потом самим же придется их судить, тратить на это деньги и время, так что лучше уж сразу передавить всю эту сволочь, пока они в плен сдаться не успели. Карибская армия была самой боеспособной из вступивших в эту войну, что неудивительно, ведь ее готовил Сацинтерн, а ядро Сацинтерна готовили лучшие специалисты Советского Союза, самые лучшие, профессиональная элита. К тому же, некоторые из них влились в ряды интернационалистов. В рядах Сацинтерна сейчас состояло 9 героев Советского Союза. Правда, считая и Камилла Сиенфуэгаса с Эрнестом Хемингуэем, получивших свои звезды в 53-м. Зато остальные 7 были героями еще с той войны, Великой войны. Карибская армия перемещалась неторопливо, но неотвратимо, как асфальтовый каток, и 18-го вечером заняла Тиуакан. Город сдался тихо, и полиция, и бандиты сбежали на север, скорее всего в Мехико-Сити. Причем, по свидетельству местных жителей, бежали они чуть ли не в обнимку, но это не удивительно, полицейские в Мексике тоже бандиты, только на содержании у правительства. Вторжение бразильцев с юга Рамон Меркадер нисколько не опасался. Через джунгли можно было пройти всего 2 путями, а их сейчас контролировали 20 батальонов советских бойцов спецназа, добровольцев из 14-й ударной армии, десантной армии вторжения, или, как ее еще называли, армии судного дня. Именно эта армия легендарного маршала Олешева должна была отомстить американцам за ядерный удар по территории Советского Союза. Она готовилась именно мстить, поэтому все бойцы проходили подготовку, в том числе и в качестве диверсантов-одиночек. Это люди, которые годами выживали в палатках на суровых скалах Чукотки, готовящиеся устлать трупами и украсить руинами путь от Берингова пролива до Вашингтона и Нью-Йорка, что им какие-то там бразильцы. Забавная экзотика, не более того. Президент Карибской Федерации, герой Советского Союза, уже почти что 2 лауреат Нобелевской премии по литературе Эрнест Миллер Хемингуэй, для сацинтерновской молодежи был 55-летним старцем, самым старым в отряде, Эльвиха. Для него эта война была уже четвертой мировой. Хемингуэй был самым влиятельным журналистом в мире, самым богатым писателем, с самыми большими в истории тиражами, за исключением авторов Ветхого и Нового Заветов, издававшихся сборником, под названием «Библия», самым востребованным сценаристом, которому, кроме возможных проблем, уже вряд ли что-то добавит участие в четвертой военной кампании, но соскочить с этой адреналиновой иглы он уже не мог. Для него было очень важно находиться в гуще эпохальных событий, видеть все своими глазами, общаться с участниками. Казалось, вот-вот ему откроется какая-то великая тайна, ради познания которой он и живет. В 1953 за старикой море, вместо мемуаров Черчилля, а в 1954 премию получит роман-коммунист и романтик про Че Гевару. 18-летний Хемингуэй был тяжело ранен еще в Первой мировой, в Италии 8 июля 1918 года. Тревожные симптомы для пожилого и очень богатого человека, громко кричащие о психическом нездоровье, и Хемингуэй их отлично слышал. Он сознавал, что уже ненормальный, но при этом понимал, что обратной дороги уже нет. Как только закончится война, закончится и его жизнь. Поэтому он и сидел сейчас в грязном баре без названия, провинциального мексиканского городишки Тиуакана, левой рукой отгоняя мух от бокала с мерзкой текилой, а правой записывая свои мысли в блокнот. Разные мысли. Например, почему мухи атакуют бокал? Потому что это текила, выдающееся дерьмо, даже в этом дерьмовом городишке. Если бы не мы, то тут так и жили бы до конца света. Бармен помесь свиньи и осла. Он и гадит, скорее всего не отходя, прямо под свою барную стойку. Гринго. Так Хемингуэя теперь называли только ветераны изначального батальона Сацинтерна, а такой сейчас в их отряде был только один, подполковник МГБ СССР, Игнасио Луис Родригес Моралес. Первая нянька, первый учитель, друг и брат, я надеюсь, ты это не пил? Подполковник Родригес запустил бокалом с дерьмовой текилой в свино-ослиного бармена, но тот чудом успел пригнуть голову. Нача ненавидит свино-ослов и целил прямо в голову, но у бармена оказалась отличная реакция. Видимо, часто в него бокалами кидают, записал в блокнот Хемингуэй и поднял голову. Конечно, не пил, текила наверняка разбавлена мочой. А ты промахнулся, Нача, стареешь. Было бы очень странно, если бы я молодел. Не нужно с умным видом декларировать очевидное, а то в памятник превратишься. Пойдем, Гринго. Не пойду. Я не твой подчиненный, а корреспондент правды, пишу отчет, пока время есть. Вот только что про тебя написал. Не ври. Про меня тебе писать запрещено. В правду запрещено, а в блокнот нет. Когда тебе разрешат написать мемуары, ты наверняка напишешь, что попал в этого ишака, а я опровергну, если доживу. Ты с меня немало крови попил. Хоть в старости отыграюсь, я участвую в операции, запретить ты это не можешь, никаких новых доводов у тебя нет, а старые меня не убедили, не очень-то и хотелось. Пойдем, тебе будет интересно. Там, от твоего приятеля Алири, очень занимательный негр прибыл. Полковник ВВС США в отставке, Бенджамин Дэвис, директор первой частной военной компании в новейшей истории, будет участвовать в нашей операции. Хочет оценить возможности геликоптеров в реальных боевых условиях. Первая современная частная военная компания, да еще и с директором-негром. Не знаю, разрешат ли тебе такое написать в правде, но пообщаться с этим чудом тебе наверняка будет интересно. Скажи спасибо заботливому Нача, расплатись с этой свиньей и пойдем. Расплатиться должен ты, Нача. Ты не попал, а за неудачные броски я не плачу. А как этого негра к нам допустили? У него допуск гамма-2, а у меня приказ зачислить его в отряд рядовым, добровольцем из США. Пойдем, Гринго, тут такая вонища, неужели тебе самому не противно? Десантную операцию по захвату Леона готовили долго и тщательно. Этот город, в самом центре Мексики, с военной точки зрения был даже важнее, чем столица, Сьюдад-де-Мехико. В окрестностях Леона разместились три огромных тренировочных лагеря мексиканской армии, в которых одновременно проходили подготовку больше 100 тысяч новобранцев. Больше 100 тысяч нормальных людей, бандиты в армию не шли, им и так жилось относительно неплохо. Мексика готовилась к оккупации обширных территорий, поэтому лагеря располагались не только возле Леона. Около Эрмосильо готовили еще 150 тысяч, а возле Монтеррея 80. Но это были уже цели для калифорнийцев и техасцев. Им проще, доедут прямо на танках и все передавят, а вот для армии Карибской Федерации путь к Леону преграждал Мехико. Огромный город с 40-тысячным армейским гарнизоном, 70 тысячами полицейских и, как минимум, миллионом бандитов, которых в тылу было никак нельзя оставлять. Карибская армия была отлично оснащена, но крайне немногочисленна для контроля таких территорий, всего 60 тысяч бойцов, включая службы тыла. Благодаря отличной подготовке и организации, эта армия способна была разгромить противостоящие ей силы мексиканцев и даже втрое больше, но не в городе, где не применишь тяжелое вооружение и авиацию. Если завязнуть в уличных боях, то 107 тысяч подкреплений из Леона наскоро вооружат и отправят в столичную мясорубку. А допустить такого было нельзя, в этом случае город точно будет полностью разрушен. Нельзя было и обойти его, если вся эта сволочь разбежится из столицы, гражданской войны точно избежать не удастся. Словом, выбора не было, только десант в Леон с захватом военных складов и одновременным блокированием Мехико, хотя бы самых основных дорог, по которым можно уйти на автотранспорте, пешком побегут немногие. Итак, небольшие силы пришлось делить. 50 вертолетов СД-54 могли за один раз доставить 1200 человек десанта, но им не хватало топлива, чтобы вернуться. Поэтому первой целью был военный аэродром Леона, где это топливо имелось в наличии. 10 машин Су-54 должны были поддержать десант огнем, а после ждать на месте пополнения боезапаса, который планировалось доставить на захваченный аэродром вторым рейсом, вместе с техниками, запчастями, средствами усиления десанта и пополнением. К утру, когда окрестности аэродрома будут уже зачищены, прилетят десантно-транспортные «Дугласы» с пехотой и начнется операция по захвату самого Леона. Военный корреспондент газеты «Правда», Эрнест Хемингуэй и доброволец из США, рядовой Бенджамин Дэвис, естественно, шли в первой волне. Взял средние значения между реальными С-55 и С-65. Полковник ВВС в отставке Дэвис оказался очень интересным собеседником. Директор первой в современном мире частной военной компании, созданной Майклом О'Лири для выполнения контрактов в Африке, оказывается, командовал целым авиаполком летчиков-негров во Второй мировой войне, пройдя славный путь от Алжира до Италии. Надо же, а ведь об этом ничего не писали, или писали так, что не заметишь, в какой-нибудь местной газетенке на четвертой полосе. Сейчас полковник работал на счастливчика Лири, а через него на МГБ СССР. Хемингуэй в этом не сомневался, а Дэвис догадывался, но ничего не имел против. Комми оказались самыми эффективными не на словах, а на деле. Работать на их Газплан было счастьем для белых американских джентльменов-капиталистов, а работать на сам МГБ, несомненно, куда круче. Ведь МГБ командует целый русский вице-президент, а Газпланом какой-то обычный министр, которого и по имени-то почти никто не знает. Вот Судоплатова знают все, и Майкла О'Лири тоже. Бизнес для черных джентльменов представлялся Дэвису занятием очень благородным. Действительно ведь, сами белые в Африке рабов не ловили, они придумали деньги и покупали людей у туземных вождей. Конечно, к купленным рабам они относились как к скотине, но туземные-то царьки-вожди и вовсе сородичей в рабство продавали. Кто больше виноват? Кому первому мстить? Бенджамин Дэвис для себя на эти вопросы уже ответил. В рабство их продали в Африке. Африке за это и отвечать. А для этого нужны геликоптеры, но слишком уж они дорогие, а бюджет ЧВК не резиновый, так что нужно их своим глазом в настоящем деле оценить. Новый русский штурмовик Ил-40 вдвое дешевле этой повозки, и летчиков на них переучить не проблема. Директор ЧВК – это не командир полка, которому технику оплачивают налогоплательщики, а пополнение поступает по призыву, все нужно считать самому. На подходе к Леону вертолет начал производить противозенитные маневры и пошли первые попадания. Дэвис считал попавшие в бронированное брюхо машины пули, на слух оценивал их калибр и довольно щурился. Этот летающий танк можно сбить как минимум из Бофорса, но откуда им взяться в Дикой Африке? Хорошая машина, очень хорошая, отличная. Жди нас, родная Африка, мы скоро придем, мысленно усмехнулся полковник Дэвис и погладил свой АК-47. Русский – это тот, кто по-русски думает, вспомнил он, непонятую прежде фразу Сталина. Понял только сейчас, когда вот-вот начнется бой тысячи против. Против многих тысяч, но это совсем не пугало. Как конкистадоров Писарро не пугали миллионы дикарей. Со своим образованием и военным опытом, он оценивал этот батальон в степени против мексиканской армии. Учитывая поддержку с воздуха, понадобится минимум дивизия, в этом месте и в этот момент, чтобы трупами завалить. Через 5 часов будет уже поздно. Ну и затейники эти русские. А у нас геликоптеры только для флота закупали, подумал Дэвис, когда вертолет приземлился. В салоне вспыхнула зеленая лампочка, он вскочил и выпрыгнул вслед за Хемингуэем. 37 мм. По воле языческой богини Фортуны, единственная очередь из курсового пулемета, единственного поднятого в воздух истребителя, достигла своей цели одним единственным патроном. Пуля калибра полдюйма попала Хемингуэю в голову и, натурально, разбрызгала ее в стороны, в том числе и в Бенджамина Дэвиса, полковника ВВС США в отставке, к тому же, упавшему на уже обезглавленный труп. Труп трижды великого, но не поверившего чуйке своей няньки Нача. Труп слишком гордого человека, чтобы жить среди нас, простых смертных, простым смертным. Равным себе он не считал никого, даже Сталина, и получил за это приз, вторую звезду героя. Посмертно, с установкой памятного бюста на родине героя. Но стоит признать, что посмертно Хемингуэй получил не только ордена на крышку гроба, он ушел в вечность в момент своей высшей земной славы, да как ушел, атакуя в первой волне легендарного десанта в Леон, про который позже напишут десятки книг. Мексика капитулировала самой первой, после взятия Леона десантом Карибской армии, а если точнее, то спецназом Сацинтерна, армия блокировалась Юдад-де-Мехико, мексиканцы держались еще 8 дней, и за это время успели устроить два государственных переворота, второй уже в окруженном городе. Мехико не обстреливали артиллерией и не бомбили, но над городом постоянно висела эскадрилья Ил-40, пресекающая перемещение групп вооруженных людей и техники. В ключевые точки высаживались десанты, район за районом постепенно и почти без боя, переходили под контроль армии Карибской конфедерации. А сумасшедшие мексиканцы, тем временем, с упоением и остервенением, делили власть. В итоге, они перебили всех офицеров и правительственных чиновников, так что в итоге некому было даже подписать капитуляцию. Государство Мексиканские Соединенные Штаты прекратило свое существование 29 августа 1954 года. В этот день к Леону подошли авангарды калифорнийцев и техасцев. Конфедерация Южных Штатов продержалась почти на месяц дольше, только потому, что наступающая армия США территорию не захватывала, а освобождала, действуя предельно деликатно. А куда торопиться? Армия Кюша попала в котел на границе с Техасом, хранилища ядерных боеприпасов и аэродромы захвачены десантами добровольцев 14-й ударной армии русских, население, в целом, радуется избавлению от нацистской диктатуры Рокуэлла, так что лишние жертвы и разрушения – это удар по самим себе, по своим интересам. Конечно, после начнутся следствия, и еще многие угодят под суд, но этим будет заниматься уже не армия. 16 сентября 1954 года войну Конфедерации Южных Штатов объявила Конфедерация Западных, а 23-го США аннексировала Канзас. 21-го капитулировала армия южан в Техасе. 120-тысячная группировка сдалась 70-тысячной. Слишком много внимания, после Второй мировой, американцы уделяли флоту, стратегической авиации и ядерному оружию, развивая вооружение для сухопутных войск по остаточному принципу. Не планировали они воевать на суше с равным противником, вот и поплатились. Русское оружие было эффективнее и надежнее, а кроме того, армию Техаса, как и армии Карибской конфедерации Кубы, готовили советские инструкторы, по советским уставам, с учетом опыта войны против Британии и Второй Антанты. Да и не чувствовали южане своей правоты, далеко не все они были убежденными нацистами. Две трети личного состава не понимали смысла войны против Техаса. Взять реванш у северян за поражение в Гражданской, да. Отомстить им же за ядерные удары по Джексонвиллу и Норфолку, тоже да. Но Техас-то здесь при чем? Они ведь свои. 23 сентября 1954 года, когда войска северян уже взяли Атланту в полукольцо, застрелился президент-диктатор Кюша, Джордж Линкольн Рокуэлл, а с ним еще 8 высших должностных лиц, у которых не имелось ни единого шанса избежать смертного приговора Международного военного трибунала в Монреале. Капитуляцию, 25 сентября, подписал государственный секретарь Лесли Трой Симпсон, доставленный для этого из Алеши в Сити, с конференцией по обсуждению вопроса всеобщего ядерного разоружения. Война в Северной Америке закончилась. Вашингтон, Орегон, Юта, Монтана, Вайоминг и Колорадо. Бразилия продержалась еще 3 недели после этого. Вовсе не потому, что надеялась на победу, отнюдь. Просто им некому было сдаться, бои шли далеко на севере, в амазонских джунглях, да и боями это назвать могли только никогда не воевавшие по-настоящему бразильцы. Так, локальные стычки, инструкторы учили сацинтерновскую молодежь воевать в тропиках. Этот опыт еще пригодится им и в Африке, и в Юго-Восточной Азии. 22 сентября 1954 года войну Бразилии объявили Уругвай и Республика Аляска, а 27-го кубинский десантный корпус при поддержке Атлантической эскадры Аляски с двумя авианосцами захватил город Порту-Алегри, столицу штата Рио-Гранде-ду-Сул, не так давно отторгнутого Бразилией и Уругвая. Президент Бразилии Жетулио Дарнелис Варгас стреляться не стал и 14 октября лично подписал капитуляцию. Первая панамериканская война закончилась. Конференция победителей проходила в Далласе. Техас стал первой жертвой вероломного, хоть и ожидаемого, нападения и принял на себя главный удар, так что выбор места проведения спора не вызвал. Майкл О'Лири присутствовал на конференции в качестве личного советника президента США Марка Уэйна Кларка, но эта скромная должность ирландца совсем не соответствовала его реальному политическому весу. Счастливчик внештатно советовал всем, без исключения, президентам бывших США, но и это ерунда. Пенсильвания Инвест Финанс Холдинг владела активами, которые, через цепочки подрядчиков, обеспечивали работой до 8 миллионов американцев. Бизнес, которым управлял счастливчик, рос как на дрожжах. Осторожно скупать акции компании в США Майкл О'Лири начал, как только Марк Уэйн Кларк угостил его гамбургером. Кларк выглядел вменяемым парнем, хоть и был генералом, на такого можно было немножко поставить. Когда президент США дал добро на тайную встречу в Алеше в Сити, на него было поставлено еще немножко, а после встречи со Сталиным в Берне, Майкл велел вкладывать в акции компании США все свободные средства, до последнего цента. Будучи министром торговли в правительстве МакАртура, ирландец контролировал патентное бюро, а также владел полной информацией по реальной стоимости активов. Вот все эти знания он и унес с собой в бизнес, уволившись очень вовремя. И вот, бешеный псих МакАртур и вся его сумасшедшая администрация уже сидят в клетках и ждут суда, а мистер О'Лири, имеющий практически неограниченный кредит Газбанка РСФСР, выкупает компании, владеющие наибольшим потенциалом, или нужными ему и партнерам патентами. Русских интересовали General Electric, General Dynamics и AT&T, акции которых скупались на самом дне, в среднем, за 8% от котировок декабря 1952 года. К этому моменту, контрольные пакеты трех крупнейших компаний США были скуплены за цену одной подводной лодки, принадлежащей General Dynamics, первой в мире атамарины Nautilus. Блистательная финансовая операция, а ведь она еще не закончилась, теперь предстоит не торопясь распродать активы, скупленные со спекулятивным интересом. Американский телеграф и телефон. Первая в мире подводная лодка с ядерным реактором. Очень удачная конструкция. Для себя Майкл О'Лири приобрел McDonnell Aircraft, который совсем не заинтересовал русских. Ведущих специалистов они из компании уже переманили в Boeing и Douglas Lockheed, а прочую добычу оставили свободному рынку, чем ирландец и воспользовался. Ему понравилась команда вчерашних студентов, которые не смирились с поражением, да и наработки у них имелись неплохие. Дуглас Локхит и Боинг сожрут весь рынок гражданских самолетов, да пусть жрут, не чужие, тоже ведь собственность Пенсильвания Инвест Финанс Холдинга. А Макдоннелл будет заниматься малой авиацией, в том числе и реактивной. Города с населением в 30-50 и даже 100 тысяч жителей просто не обеспечат пассажирский и грузовой поток для больших самолетов, а ведь таких городов гораздо больше, чем миллионников. Так что если заняться малой авиацией не по остаточному принципу, а как основной деятельностью, то перспективы вырисовываются очень неплохие. А, кроме того, космические спутники – это ведь тоже летательные аппараты. Конечно, все прорывные космические разработки русские будут забирать, но, во-первых, забирать не бесплатно, а с соответствующим перераспределением долей в холдинге, и, во-вторых, успешные космические проекты послужат Макдоннеллу отличной рекламой. Все равно он достался почти бесплатно, так почему бы не поэкспериментировать? Перед вылетом в Даллас, Майкл О'Лири дал команду начинать фиксировать прибыль, потихоньку, чтобы не сломать растущий тренд, распродавать спекулятивные активы. Пока потихоньку, но если на конференции кто-то сильно заупрямится, прежде всего президент США Иден Дьюри, то его можно будет мотивировать перспективой обвала фондового рынка в Сиэтле. Деньги на этом, конечно, потеряет и сам счастливчик, но что такое деньги? Самый богатый человек в мире давно перестал считать деньги ценностью самой по себе. Он теперь был в курсе, как делается большая политика, и отлично понимал, что ценностями этого мира владеет только с позволения русских комми. А они парни резкие, вон как быстро старую элиту Америки отправили на кладбище. В общем, Майкл Лири прекрасно понимал свое место в мире, он владел только тем, что ему разрешали русские, и до тех пор, пока это не понадобится самим русским. Деньги для него теперь были некими абстрактными цифрами, своеобразным счетом на табло в игре для очень немногих. Но выигрывать с крупным счетом ведь приятно всем игрокам, всем хочется делать счет все разгромнее и разгромнее. Чтобы тобой восхищались, чтобы тебе рукоплескали, чтобы о тебе написали в учебниках истории. Поэтому до конфликтов лучше не доводить, даже с такой мелочью, как в США. Договориться удалось. В составе США остались 35 штатов, самые экономически развитые. В США, к Вашингтону, Орегону, Юте, Монтане, Вайомингу и Колорадо отошел Канзас. В республику Техас, с Нью-Мексико, Оклахома. А Калифорния осталась при своих, с Невадой и Аризоной. Золото из Форт-Нокса и хранилища Федерального резервного банка договорились разделить по количеству штатов, а не население. Это была единственная уступка, сделанная малонаселенному Западу. Зато теперь снимались все ограничения на движение товаров, капиталов и рабочей силы, что вскоре неминуемо превратит этот самый Запад в экономическую колонию мощных соседей, так что золото им дали подержать на время, подержать и порадоваться.